В этот день Леденцов кончил работать по самой емкой версии. Были проверены все подозрительные женщины города, судимые легкого поведения, пьющие, тунеядки. Работа делалась для очистки совести, поскольку каждый инспектор знал, что этим женщинам дети не нужны, ни свои, ни чужие. Часов в 9 вечера усталый леденцовский мозг вспомнил об одной непроверенной квартире. Его усталый мозг о ней не забыл бы и на секунду, будь уверенность в успехе. Но приказ Петельникова есть приказ. Чтобы скрасить дорогу, Леденцов купил 5 жареных пирожков с капустой. Последний, 5-й, он доел уже в полутьме лестницы, освещенной единственной лампочкой. Приметив бледную пуговку звонка, он утопил ее с приятной мыслью о пирожках, которых все-таки мало купил, 8 бы и все бы с мясом. Дверь открыли так скоро, что приятная мысль о пирожках не успела пропасть. Ну, хотя бы провалиться вслед за пирожками. А лицо инспектора, по учению Петельникова, должно быть бесстрастно и бессмысленно, как чистый лист бумаги. Но во тьме передней никого не было. «Давай, входи живей!» — велел сухой голос из этой тьмы. Леденцов послушно вошел. «Давай, давай, топай!» — заторопил старушечий голос. «Чего опоздал-то?» «Служба», — на всякий случай разъяснил инспектор. Сухие кулачки сильненько уперлись в его спину, задав направление. Под их стремительным конвоем он миновал сумеречный коридор и вошел в большую комнату, пасмурную от табачного дыма и тихого голубого света. «Садись, уже кончается», — шепнула старушка, толкнув его на какой-то мягкий топчанчик. Головы разных размеров и на разных уровнях кочками чернели там и сям. Лиц он не видел, они были обращены к телевизору, синевшему в углу, как распластанная прямоугольная медуза. Нешелохнутая тишина, казалось, ждала какого-то события, взрыва, что ли. «Мама, его убьют?» — спросил детский голосок снизу, с полу. «Смотри, смотри». Шла последняя серия детектива. Инспектор уголовного розыска, там на экране, поправил под мышкой кобуру и заиграл на пианино ноктюрн Шопена. Леденцов зевнул. Но инспектор уголовного розыска там, на экране, улыбнувшись красавице, у которой от ноктюрна Шопена раздувались ноздри, бросил клавиши, вырвал из кобуры пистолет и пальнул в рецидивиста, шагнувшего из-за бархатной портьеры. Леденцову хотелось пить. Пирожки с капустой чувствовались. Седой полковник, там на экране, положил руку на плечо инспектора уголовного розыска, того на экране, и спросил: «Ну, теперь спать?» «Нет», — ответил тот на экране, — «у меня билеты в филармонию». Яркий свет люстры развеял океанскую мглу. Когда глаза привыкли, Леденцов обнаружил у своих ног ребенка, сидевшего на горшочке. Инспектор сделал ему бодучую козу, отчего мальчишка облегченно рассмеялся, отрешаясь от детективной стрельбы. Подняв голову, Леденцов увидел, что стоит как бы в кругу мужчин и женщин, которые смотрели на него с не меньшим интересом, чем последнюю серию. Он тоже оглядел себя. Все опрятно, все застегнуто. Зеленый же костюм, который мог вызвать некоторое любопытство, покоился до праздников в шкафу. «Кто это?» — тихо спросил пышноусый мужчина у старушки. «Так я думала, твой деверь». «Это не мой деверь». «Парень, ты чей деверь?» — старушка подступала к нему с каким-то наскоком. «Пока ничей», — ответил Леденцов, показывая улыбкой, что если кому этот деверь нужен, то, пожалуйста, вот он. Невесомым движением крупной руки пышноусый мужчина отстранил старушку. «Молодой человек, ваши документы». «Граждане, вы меня в чем-то подозреваете?» «Пятую серию задарма посмотрел», — выложила свои подозрения старушка. «Граждане, мне нужна Ивета Максимова». «А, так не сюда попали, ее квартира рядом». Пышноусый довел его до двери и на прощание осуждающе качнул головой, отчего усы, став в полумраке птицей, севшей ему под нос, ответно махнули крылышками. Мол, Ивета Иветой, а кусок пятой серии посмотрел. Леденцов вздохнул в тишине лестничной площадки. Хотелось пить. С чего бы? Что он сегодня ел? Утром стакан чаю на ходу, в обед ничего, а потом пирожки с капустой. Стакан жидкости в день, как в пустыне. Интересно, в каком это райотделе инспектора ведут тонкие беседы, играют на пианино и стреляют в рецидивистов, а не жрут на ходу столовские пирожки с капустой. Туда бы устроиться. И он решил, что сейчас попросит у Иветы Максимовой стакан воды, а лучше 3 стакана, и уйдет. Леденцов нажал молочную кнопку звонка. Видимо, его глаза уже перестроились на темноту, потому что свет из чужой передней резанул их. «Мне Ивету Максимову», — сказал Леденцов, жмурясь. «И я?» Она впустила его, сама оказавшись в том ярком свете. В домашних тапочках, в халате, в платке, под которым топорщилась решетка бегудей. Но инспектор разглядывал ее глаза, которые молча ждали чего-то неожиданного, как зрители из покинутой им квартиры ждали выстрела на экране. И он мог поручиться, что Ивета Максимова ждала чего-то плохого, похуже экранного выстрела. «Здравствуйте, я инспектор уголовного розыска», — сказал он, выделив слово «уголовного». Она только кивнула. Кивнула с готовностью, словно он никем и не мог быть, кроме инспектора этого самого уголовного розыска. «Ивета Семеновна, у вас, конечно, есть джинсовый брючный костюм?» Она кивнула. «Вы блондинка». Она кивнула сразу, он еще не договорил. «Вы любите духи Нефертити». Теперь она сделала шаг назад, точно решила убежать. «Видите, мы все знаем», — улыбнулся Леденцов и, осененный уже не догадкой, а уверенностью, тихо спросил. «Где девочка в красном платье?» «Ее здесь нет». «Одевайтесь», — приказал он, забыв про мучившую жажду. Из дневника следователя. Вечер просидели с Иринкой в парке на берегу почти игрушечного прудика с чистой, уже осенней водой. Над нами были тоже игрушечные купола ив, свисавшие до самой земли, отчего издали походили на стога сена, поставленные впритык друг к другу. Иринка не умолкала. «Пап, в парке народу, как в бочке кислороду. Люди отдыхают. Пап, а вон пошел дядя с гнусной грацией». «Нельзя так говорить о взрослых, неуверенно учу я, потому что дядина грация вызвана крепкими напитками». «А почему он фырчит по-кошачьи?» «Простудился». «А мы постановили купить Суздаленкову намордник». «Что, тоже фырчит?» «Нет, он ручки грызет, уже 4 огрыз. Пап, эту палку я брошу в воду чертям вместо оброка». Пока бросает, молчит. «Пап, Архимед был водопроводчиком?» «Нет, ученым. Чего-то ты говоришь без умолку». «А у меня сегодня мыслительный день».